Наполеон был на террасе и издали следил за происходившей сценой. Он протянул обе руки и крепко сжал в них руки Луизы. Ему было жаль ее. Конечно, смерть капитана Костеле была для него вполне ничтожным обстоятельством, но он привык видеть всегда смеющуюся красавицу Луизу, и ее горе огорчило его. Он заговорил громко и отрывисто, стараясь скрыть невольное волнение. «Луиза де Костеле, ваш муж храбро умер на своем посту. Исполняя свой долг, погиб в борьбе с врагом. Он завещает мне заботу о вас, я принимаю ее. Не бойтесь будущего, я с вами». «Благодарю, государь», — перебила Луиза, — «но я хочу просить у вас милости». «Говорите, соглашаясь заранее. Я требую мести. Мести Бруслару, Шуанам, убийцам. Я хочу посвятить всю свою жизнь тому, чтобы найти их, преследовать и уничтожить. Да-да, всеми способами. Я буду с ними, вокруг них, повсюду. Я выдам их вам, связанными по рукам и ногам. Я уже знаю, подозреваю. Я не успокоюсь до тех пор, пока Бруслар и другие не будут расстреляны нашими пулями на Гринельской площади. Это мое единственное желание. Все мое счастье. Я пущу в ход все средства ради этой цели. Я вдова и свободна. Я душой и телом отдамся своей ненависти, своей мести, чтобы добиться их гибели. Только так я могу остаться жить». Наполеон удивлялся, он любил энергию повсюду, а кроме того изящная головка Луизы, пылавшей мщением и яростью, была прелестна, и властитель мира любовался ею. «Да будет так», — сказал он, — «бесполезно было бы разуверять вас, но знайте, что предстоит немало опасностей, тем лучше. Исполняйте свою волю. Вам будут помогать». «Благодарю, государь. Обеспечьте мне полное содействие Фушле, Савари, других ваших помощников. Это будет сделано, пока я назначаю вам 20 тысяч годового дохода. Это будет не лишним для ваших планов. А когда кончится ваш траур, ваше горе успокоится и ваша месть будет удовлетворена, вы снова займете свое место около императрицы, которая, к сожалению, пустеет теперь. Ну, а теперь, дитя мое, идите плакать на свободе». Печально прошел этот день при дворе в Рамбулье. Луиза Костеле была всеми любима. Три дня спустя она явилась к Фуше. «А, это вы?» — спросил министр, — по привычке равнодушным горю вдовы. Он столько их видел. «Что вам угодно?» «Мне нужны сведения, полномочия, если понадобятся надежные агенты». «Да, это безумная затея, и император поощряет ее. Мой совет — обратите наибольшее внимание на Бруслар. Он любит дам, а вы так красивы. Юдиф и Олаферн — старая история. Но будьте осторожны, не действуйте наугад, а то вы принесете нам больше вреда, чем пользы. Но все это будет стоить дорого». «Только не вам», — ответила Луиза. «Мой муж умер. Теперь мне деньги не нужны», — продолжала Луиза. «Все свои средства я посвящаю своему мщению, а это не очень мало». «Тогда дело иное», — проговорил министр, — «несмотря на все промахи, неудачи, ошибки, которые обязательно последуют, не считая разочарования через какие-нибудь 3 месяца. Ну да что говорить, это желание императора, и я преклоняюсь перед ним. Возьмите Кантекора, вы знаете его? Это один из моих лучших агентов. Он же был в замке де Тиоль, где погиб наш бедный капитан, ваш супруг. Если он упустил Бруслара, это была не его вина. Так я пришлю к вам Кантекора, это самое лучшее. Сам я всегда к вашим услугам.